Знаете вы, чем грозит вам ваша вечная неудовлетворенность? Мне страшно напугать вас, но я не вижу другого выхода, чтобы победить ваши предрассудки. Вы уже давно страдаете, давно у вас вот эти явления. 2 года, кажется. А кто-нибудь у вас в семье умер от рака? Надежда Васильевна побледнела, вспомнился дедушка. Берегитесь! Природа жестоко отомстит за себя. Вам грозит та же болезнь. И единственное спасение от нее в нормальной жизни, без бурь, без эксцессов, словом, в замужестве. Она вышла из кабинета доктора, ошеломленная, удрученная. Значит, только этому исключительному темпераменту ее, вспышек которого она стыдилась с юности, которое она застенчиво старалась подавить даже в сношениях с любимым человеком, обязана она тем, что стала артисткой? Она отказывалась верить, что не была бы знаменитой Нероновой, имея она более пассивную, более холодную натуру. Неужели именно этой стихийности ее порывов обязана она самыми высшими моментами ее достижений и творчества? В ней источник не только ее любовных экстазов, но и жизнерадостности, которая алым светом пронизывает ее душу и мозг, и даже в 40 с лишком лет дает ей вид 30-летней женщины. «Точно я тебя не знаю. Разве можешь ты прожить без мужчины?» Эти циничные слова когда-то бросил ей в лицо ее муж Масолов. Она отказывала ему в ласке, оскорбленная его изменой. Ах, это было давно! Ей минуло тогда 28 лет, и все решения казались легкими. И быть бесстрастной и одинокой считалось первым шагом к свободе души, жаждавшей творчества, как радости и забвения от всех земных обманов. Теперь она жалкая раба своей страсти. Малейшее подозрение в охлаждении Хлудова, легчайшая тень на его лице, мешают ей не только работать и творить, лишают ее силы улыбаться, двигаться, жить. О страшное, о сладкое иго любви! Хлудов встречает ее нежный, тревожный. «Ну, что сказал доктор? Ах, глупости, не хочется повторять». «Нет, все-таки. Велел ехать на воды, лечиться горячими ваннами. Надя, ты что-то скрываешь?» Она садится, сбросив шляпу, и неожиданно плачет, пряча лицо в руках. В один миг он на коленях у ее ног. Он нежно разжимает ее руки, он просит довериться ему. «Боже мой, чем больна она? Что мог сказать ей доктор такого ужасного? Зачем она его мучит скрытностью?» Тогда, пряча на его груди свое лицо, она признается ему во всем. Да, она несчастна. Женщине трудно быть счастливой с такой неутолимой жаждой радости. Мужчине это легко, мужчине все прощают. Но кто поймет ее? Доктор понял. Но на то он знаменитость, и все тайны ему доступны. И все слабости понятны. А ты, чистый, скромный, гордый, разве поймешь ты меня? Разве не осудишь первый? Вот я тебе все сказала. Ах, зачем я тебе это сказала? Лучше бы эта тайна умерла со мной. Он говорит, вам нужен муж. Не смешно ли? Мне в мои годы выйти замуж? Ах, эти доктора! Они не знают жизни и людей, только книги. В книгах так легко не быть смешным, жить как хочешь, ни перед кем не опускать головы. Тогда, побледнев, с мучительно бьющимся сердцем, он просит ее быть его женой. Вот он сказал ей, наконец, эти слова, которые все эти 2 месяца горели в его душе. Она глядит на него, не понимая. Потом, ахнув, закрывает лицо руками и снова начинает рыдать. Он вздыхает и отходит к окну. Я знал, что ты не согласишься. Забудь эти слова».